Важно также понять, что можно претерпевать страдания, не теряя равновесия. По-человечески это трудно представить, но имеем примеры того, как великие духи проходили через земные страдания, испытывая всю их остроту, но не утрачивая при этом нерушимого спокойствия духа. Несломимая вера в мощь иерархии давала им силы переживать и выдерживать самые тяжкие испытания. Задача совсем не в том, чтобы очередное испытание закончилось как можно скорее, а в том, чтобы проходить через него бодро, радостно и победно.